«Ой, что же тут творится?» Всплеснул я руками на зависть артисткам погорелых театров и мыльных опер, вызывая новый уровень радостного офигения благодарных зрителей. «А где же та самая сладкая парочка и блисы другой, вида полуэльфьева, которые так нездорово возбуждались, завидев меня? Или они сейчас друг другом усиленно занимаются? Тогда миль пардон, и впрямь не стоило их отвлекать от важных занятий. Убью суку». Отмер один из старательно опускаемых, после чего двинулся было ко мне, но был остановлен вонзившимся в шаге перед ним метательным ножом. «Стоять, борзота! А это у нас кто?» «Это гора мускулов из клана Мьельнир, занимающего в Карахе важное положение и входящего в пятерку кланов, держащих часть в этом городе. Ах да, они с ледяными убийцами в контрах, а сейчас у них очень недружественный нейтралитет, готовый обернуться взрывом при первом весомом поводе, ну а мелкие подлянки друг другу делать, так это самое то». Я слегка улыбнулся, добрым словом вспомнил разговоры с Хельги и Хель. Именно они по ходу дела дали довольно точный расклад по тем, кто играет важную роль в Карахе, и какие у них между собой отношения. Вот я и пользовался ситуацией в своих интересах. Благодарность, легкий поклон в сторону здоровяка с амулетом в виде молота Тора. На сей раз поклон был без малейшего стеба, именно как знак признательности, но без малейшего подобострастия. Знак уважения к старшему, как и полагается в хорошем обществе. Сам понимаешь, ситуация. Понимаю, потому и вмешиваюсь. Эти беспредельщики совсем берега потеряли, раз толпой бросаются, не будучи в состоянии ничего сделать парой. Давно пора гнать их из Караха. Не тебе решать, Сигурд, оскалился один из ледяных. Тебе до руководства в клане, как старой шлюхе перед ком на Ламборджини зарабатывать. Названный Сигурдом смерил вякнувшего в его адрес похабенью уничижительным взглядом, после чего ухмыльнулся и процедил. Это решаю не я, все верно. А вот тебе здесь и сейчас веселую жизнь буду рад устроить. Хотя это лишь мечты, все равно вы, ледяные сосульки, можете только вдевятером храбро бросаться на одного. На него, жест в мою сторону, или на меня, но уже с большей опаской. Я ведь и уровнем выше, и клан за мной стоит. А если они на двоих бросятся, Сигурд, вдвоем, да еще чтобы и по уровням паритет был. Или совсем прилюдно опозорится, подожмут хвост, едва только получит известие о поединке. В любом случае это будет забавно. Неожиданный союзник слегка склонил голову на бок, стал похож на хищную, закованную в броню птицу. Впрочем, раздумья длились недолго, едва больше пары секунд. Даже нейтральная в целом аудитория еще не успела толком среагировать на мой толстый намек, как он ослабился во все 32 зуба и рявкнул. А это в любом случае будет весело, тифлинг. Эй, вы, павианы, хвостом к леднику примороженные, принимаете вызов. Недолгое молчание начало нарушаться ударами о столы, пол, собственные доспехи. Это зрители выражали шумовыми эффектами желание увидеть бесплатное, но явно развлекательное шоу. Ледяные убийцы, ввалившиеся сюда в расчете на страшную мстю одному маленькому мне, попали в такую глубокую тролличью задницу, что выбраться оттуда без потери репутации им было уже не дано. Можно было лишь смягчить позорище. Твою же мать! Парочка из них, пошептавшись, все же вознамерилась слиться, выдав на гора совсем уж идиотское заявление. Нужны секунданты поединка. По два с каждой стороны. Те, кому поединщики доверяют. Мы своих сразу выставим, а вот ты, Сигурд, где найдешь таких, чтобы и к этому клоуну отношение имели? Закрой варежку. Рявкнув на ледышку, Сигурд обратился уже ко мне. Понимаешь, тифлинг, лучше просто Макс. Понимаешь, Макс, я могу и своих сюда позвать, но если есть возможность, пусть твои будут. Так лучше по некоторым причинам. Сможешь. Попробую. Минуту. Выведя на экран стимком по список контактов, довольно короткий, кстати сказать, я быстренько озадачил своей проблемой Хельги, Хелиту эльфийку, Алиенель. Последней в Скарлаге не наблюдалось, а вот неразлучная парочка присутствовала. Сначала они немного поотнекивались, не желая влезать в конфликты с кланом ледяных убийц, но вот узнав, что моим напарником по поединку будет боец из Мьельнира, переменили мнение. Хель так и вовсе отписалась вполне себе конкретно. Эти и от неприятностей прикрыть могут и кидать доверившихся им не кидают. Репутации блюдут. Ты, Макс, просто гений, раз ухитрился с ними дружбу свести. Пока не дружбу, да и не с ними, а всего лишь встретил нормального чела с четкими принципами, достойными уважения. А его клан мне нынче как-то без разницы. Маньяк. И тем горжусь. Так когда прибыть сможете? Полчаса, плюс-минус 10 минут. Устроит. Сойдет. Жду. Отлично. И устроить все удалось, и отношения с приятелями после такого должны упрочиться. Что же до Сигурда, то через полчаса плюс-минус еще немного тут будут двое, кому можно доверить почетную роль секундантов в поединке. Только уровень у них не слишком велик. Нормально. Это не важно. Все равно будет кто-то из стражи герцога Караха. Эй, вы. Тут он переключился на группу ледяных. Мой уровень знать должны, но на всякий случай напомню, он 32-й. У Макса 14-й. Вот так вот мозгами и пораскиньте, чтобы в сумме уровни не больше, чем на 10-15% отличались. Поняли. Молчание, знак согласия, хмыкнул я. Хотя может быть и другой диагноз, полное непонимание разговорного русского. Сигурд заржал столь заразительно, что мне и самому поневоле захотелось улыбнуться, пусть причина смеха оставалась неизвестной. Впрочем, тот не стал скрывать очевидное, просветил меня насчет происхождения этого самого клана. Ну ты, Макс, отстал от жизни. Откуда же у них понимание, только через встроенные сюда переводчики? Это ж с Туманного Альбиона выродки, понтов море, любит раздуваться перед нами, а получается, что больше всего похоже на гордо парящие в небе надутые гондоны, использованные в точку. Пока мы упражнялись в остроумии, представители импортного, как оказалось, клана о чем-то совещались. Хотя почему о чем-то? Наверняка решали, кого выставить из своих не шибко смелых рядов, но процесс как-то подзатянулся. Да и без с ними, пусть думают хоть до морковки на заговенье, мне от того ни горячо, ни холодно. Англичане. Хотя, собственно, от гордых бриттов там и следа не осталось. Сработал плавильный котел, действующий по рецепту. Берем отбросы из разных паскудных уголков мира, сливаем все это в одну тару, взбалтываем, перемешиваем и, зажав нос, выливаем аккуратно-аккуратные и местами красивые острова. Результат. Достаточно посмотреть прелести того же Лондона, который сильно напоминает нынче помесь гордопальмовых республик и горных кишлаков. Печальное зрелище для них и повод искренне поржать для меня. Мне англосаксы никогда не нравились, да и история их отношений с моей родиной прямое тому подтверждение. Задумался о поединке. Оторвал меня от отвлеченных мыслей голос Сигурда. Это правильно. Они сейчас думают выставить одного высокоуровневого и другого, еще младше твоей прокачки, или двух примерно равных. Занимательная, наверное, дискуссия. Но у них может оказаться другое преимущество, слаженность в боевой двойке. С этим мы ничего не сделаем, а вот тактику обсудить. Указал в сторону столика в углу, где сложно было подслушать разговор, не будучи замеченным. Поговорим. Едва мы присели, и я осмотрелся по сторонам, мой временный напарник задал первый из важных для боя вопросов. Ты кто? Что не маг и не воин, сразу видно, да и алхимии от тебя не несет. Да нет, я маг, только с приставкой техно. Не самый распространенный класс, так что на этом тоже можно сыграть. Ну а ты, темплар-храмовник? Сходу заметив непонятное ему выражение на моем лице, Сигурд обнаружил хорошую наблюдательность. Проблемы. Главное, чтобы не из культа этого долбанного фаркха с весами наперевес, а то прямо во время боя могут случиться неприятности вроде отказа умений, основанных на поддержке этого божества. Нет, я с другим покровителем связан. Харан, бог, отделяющий вниманием просто воинов и воинов, ценящих поединки с теми, кто по каким-то причинам идет не по тому пути, который выбрал для себя храмовник Харана. Надеюсь, с ним у тебя сложных отношений не возникло. Я отрицательно покачал головой. С этим порождением Скарлайга и его служителями все было не то чтобы ровно, я о них и вовсе услышать не успел, если не считать кратенькой справки на ресурсе об особенностях игры. Ну, раз ты техномаг, продолжил между тем Сигурд, будешь в качестве поддержки работать. Есть чем. Кое-что атакующее, плюс ментальное. На ближний бой мне пока ориентироваться не стоит, не стал я раскрывать некоторые козыри, позволяющие и в ближнем бою не стать откровенным мальчиком для битья. Если что, то знай, в бытность мою любителям у Небоса работу в паре неплохо реализовывать удавалось. Так что основные тактические схемы знаю, пусть в здешних реалиях существенные поправки на магию. Опыт – это хорошо. Тогда в начале боя ты пали из дальнобойного, пока я на нас бафы повешу, а потом перейдем ко второму этапу. То есть ты ломишься вперед, а я поддерживаю всеми скромными, но все же полезными силами. Выдвинул я гипотезу и, судя по одобрительному кивку собеседника, попал в цель. Нет, тактика хоть и древняя как мир, но вполне себе нормальная. Будем работать. А пока я малость мозгами пораскину, насчет раскидывания свободных характеристик. Самое время сейчас. Против такого аргумента в игровых мирах возражений не имелось, тем более при нынешнем раскладе. От степени подготовленности к поединку зависел и его результат. Поэтому Сигур не только согласился, но и предложил при необходимости взаимообразно выделить что-нибудь из своих запасов. «Хм, идея интересная». Я ответил, что непременно подумаю, но минут через пять, после чего погрузился в изучение меню распределения достижений. Раскачка на поединок. Здесь и сейчас мне важно именно это, хотя надо обойтись без фанатизма. В том смысле, что умение нынче лучше взять не из ветки имплантов, а из направления повелителя духа. А там вообще есть что-то полезное для моего уровня. Посмотрел и тихо выругался. 14 уровень дает о себе знать. Более крутые умения открывались только с 20-го, а в свободном доступе были лишь малоинтересные для меня вещи вроде усиленного зрения или ментального влияния на разум собеседника с целью повысить уровень хорошего к себе отношения. Нафиг такое надо? Мне точно не требуется, с моим-то имиджем волка-одиночки и ценителя смертельных ударов в спину, ядовитым кинжалом, самонаводящимся. Нет, буду ждать 20-го уровня, а там уж разгуляюсь, или потом вброшу часть умений в импланты, благо там есть интересные новинки, да и уже изученное можно усовершенствовать. А усовершенствования очень вкусные, зато характеристики вброшу здесь и сейчас. 3 в интеллект, 3 в волю, вот и все дела. Энергии мне с развитием ветки имплантов понадобится море, а для их начальной активации нужен именно интеллект. Вот и приходится вертеться, словно белки на минном поле. Ну да не впервой. Что же до остального, то есть у меня одна на первый взгляд идиотская, но могущая стать реальностью идейка. Я же успел скользнуть слить воедино в Скорлайге разум и тело, пусть и в энергетической, как я полагаю, форме. Вот и проверим насчет того, что дух движет материей. Ведь именно так любили, и не без оснований, выражаться очень умные латиняне древних времен. Кстати, мне же от убиенных по заказу Урзала бандитов, помимо всякого хлама, пусть и имеющего определенную ценность, достались 2 полезные штуки. Броня, а именно, стальные поножи, которые надо было экипировать незамедлительно. Стальные поножи орка, прочность 37-40, броня 15. И оружие, причем дальнобойное, которого мне давно уже не доставало на разные случаи жизни. К примеру, когда будет ощущаться нехватка энергии. Вот тогда и использую метатель, который хоть и не блещет высоким качеством и какими-либо магическими апгрейдами, но все же многозаряден и наносит не самый слабый урон. К тому же и запас патронов штырей нормальный, 30 входит в снятый с трупа боекомплект. Одна проблема, тут не магазинное питание, а самый что ни на есть барабан. 8-зарядный, причем каждую пулю приходится заряжать по отдельности, что не слишком удобно. Ну да это уже детали. Еще раз внимательно посмотрел на оружие, после чего отправил его в держатель на спине. Ну а в глазах до сих пор, характеристики трофея. Метатель револьверного типа кувалда, урон стандартным боеприпасом 20-24, прочность 18-50, прицельная дальность 10 метров. Ну что тут скажешь, ни разу не снайперское оружие. Ну да сейчас это не критично, наверняка поединок будет проходить в ограниченном пространстве, где мощь и скорострельность моей бандуры лишними не окажутся. Штука ведь, как ни крути, мощная, и со скорострельностью у нее полный ажур, как и с отдачей. В общем, синяки гарантированы мне, а врагу, как я рассчитываю, будет куда больнее. Все. Ага, больше я ничего полезного сделать не могу, разве что. Хельги, Хель, не поверите, да чего же приятно видеть вас после недолгой по времени, но столь насыщенной событиями разлуки. Глава 18. Я ничуть не кривил душой. Мне действительно хотелось увидеть лица, ставшие знакомыми еще до моего соскальзывания в мир Скорлайга. А тут сразу 2. Да к тому же ставшие приятелями с возможной перспективой развития отношений. В приличном смысле этого слова. Правда, у них на лицах радости не просматривалось, скорее уж были заметны озабоченность и настороженность. особенно в те моменты, когда они видели гоп-компанию из числа ледяных убийц. Что ж, тем более стоит уважать их поступок. Пусть для них это игра, но даже здесь далеко не все рискуют оказаться в контрах с не самым слабым кланом без веской на то причины. Хорошо еще, что сейчас они могли рассчитывать на некоторую поддержку Мильнера. Когда и где? Последовал краткий вопрос со стороны Хельги. Скоро. Но надеюсь, что мы с Сигурдом их разорвем на британский флаг. Им самое оно будет. Вышеупомянутый Сигурд довольно ухмыльнулся, после чего поднялся из-за стола, протянул руку Хельги. Хель достался поклон и даже поцелуй руки, что поневоле выдало некоторую степень рафинированности моего нового знакомца. Конечно, подобный стиль поведения плоховато вязался с маской его персонажа, но, игра на то и есть игра. Никто не знает, кто этот самый Сигурд в реале. Может быть, и вовсе почтенный профессор факультета филологии или атташе по культуре в одном из заметных посольств. А, не о том я думаю. Бой ожидается серьезный, надо выжать ситуацию досуха. Как? Растрясти напарника по поединку на усиливающую амуницию. Пусть не навсегда, пусть взаимообразно, но и то хлеб. Сигурд, а скажи-ка мне вот что. Найдется ли у тебя что-то полезное для уровня хитов? Хитов, угу, их, родимых. Против нас, как я вижу, вот этих двух индивидов выставить решили. Один типичный вояка, может хоть стены лбом прошибать, хоть своим молотом любого из нас в пол вколотить, с гвоздями попутав. А второй, маг, их легкие одеяния с минимальной броней ни с чем не спутаешь. Не любят они металл в качестве защиты, и сил мало, и какие-то помехи при кастовании некоторых чар имеются. Это я лучше тебя знаю, отмахнулся Сигурд от последних слов. Но вот сказанное ранее внимательно выслушал и творчески осмыслил. Будут тебе колечки с бонусами по выносливости, но не уверен я. В чем? Что они тебе помогут, чудило? Этот не просто маг, он с уклоном в целительство, хотя и боевка немного развита. И он и его напарник воин нацелены на меня, тебя они слабо воспринимают, как серьезный противник ты ими, прости, не рассматриваешься. Я лишь злорадно оскалился. Будет чем удивить врага, ой. Будет, только еще насчет бафов разрулить ситуацию. Сигурд, теперь насчет твоих возможностей храмовника. Баф, увеличивающий защиту, у тебя присутствует. Ага, тогда в первые же мгновения вешаешь его на меня. При маломальски благоприятном варианте про мага можешь забыть, он не жилец. При условии, что воина полностью, подчеркиваю, полностью берешь на себя. Темнишь, Макс, ой, темнишь, но поверю. Есть в тебе какое-то отчаянное зерно, видел таких пару раз в общем, видел, и все. Вот тебе колечки, украшайся. Горстка ювелирки высыпалась на стол. И смотри, это пара следующих уровней. Воин 30 и маг 19, плюс 1-2 уровня сверху мог прокачать. Жестом показав, что все услышано и принято к сведению, я сосредоточился на кольцах. Отвалили мне их всего 6. Зато каждая давала как минимум 2 к выносливости, а некоторые еще и силу повышали. Классические бонусы для воина, своей могучей и бронированной тушкой пробивающего дорогу остальным членам группы. Но и мне сейчас подобный расклад в тему. Ага, в тему, даже не сомневаюсь, ну разве что самую малость, в рамках статистической погрешности. Эй там, будущие жертвы нашей ярости, взвизгнул один из ледяных убийц. Стражники герцога Карахского уже на площади, совсем рядом. Ждут только появления тех, кто драться будет. Не пыхти, уже идем. Небрежно отмахнувшийся от игрока из враждебного клана Сигур тем не менее не стал тянуть время. Поднявшись, он приглашающе махнул рукой и двинулся в сторону выхода, великолепно зная, что мы, все трое, отставать даже не собираемся. Мало того, он еще ухитрялся быстро набирать текст на своем стимкомпе. Текст, кстати, адресовался моей персоне и посвящался особенностям боя той парочки, которая должна была нам противостоять. Воин. Двуручная секира, упор на пробитие брони, оглушение или дезориентацию, после чего стремится добить, не ввязываясь в долгий бой. Перекос в силу. Если заставляют уйти в оборону, меняют оружие на щит и короткий меч вроде римского гладиуса. Из неприятных особенностей. В секиру и щит встроены метатели. Они однозарядные, но мощные и обычно наносят урон льдом. Что поделать, символ клана, а понты все их. Маг. Зовут Большой Боб, имя вроде как из реала притащил, но за это не отвечаю. Слухи. Хиллер, бафов то ли совсем нет, то ли почти нет, что не очень и важно. Имеющиеся боевые заклятия основаны на земле, так что внимательно смотри себе под ноги. Наше счастье, что оба без фантазии, работают с шаблонными схемами атаки и защиты. Вот вроде и все, больше мне сказать нечего. Понял, отослал ему ответное сообщение. Работаем, как и договорились. Маг мой, ты держи воина, и все в темпе. Время будет работать, скорее, на них, чем на нас. Не пуха, к черту. Поговорили. А между тем мы были уже на небольшой площади перед Золотой Подковой, где ждали как немаленькая толпа зрителей, так и троица стражников. Первые, от нефига делать, жаждущие зрелища, да покрасивши. Ну а вторые по долгу службы своей, не больше, но и не меньше. Игнорируя возбужденные крики некоторых из болельщиков, стражи поинтересовались личностями, участвующими в поединке, после чего один из них, явный маг, кастанул заклятие. Не боевое, а, скорее, рабочее, позволяющее очертить круг, в котором мы будем биться, а заодно и мешающее выйти за его пределы. Ах да, он еще очень больно бил при этом по хитам, а также останавливал наши заклятия. Ну, не то чтобы совсем, но ослаблял точно. Если же кому-то из стоящих вне круга этим самым ослабленным и прилетит, сами виноваты. Никто не заставлял толпиться в таком количестве. Ведь по правилам поединка в круге находятся выясняющие отношения, а вовсе не секунданты. И все остальное на свой страх и риск, претензии уж точно никто принимать не станет. Мы в круге. Секунданты на страже, чтобы никаких пакостей вроде работающих инъекторов, попытки выпить эликсира или заранее нацепить на себя защитные или усиливающие бафы. Кто это сделает, сразу будет объявлен легитимной целью как для стражи, так и, чуть позднее, после первого удара стражника, для секунданта в стороны, которую попытались обмануть. Обратный отсчет. 5, 4, 3. В голове вновь пронесся планируемый рисунок боя, но слепо придерживаться его я не намерен. В случае чего и импровизировать полезно, если только не увлекаться сверх меры. 2, 1, бой. Активация сети отражения мгновенно, параллельно начитал на себя доспех духа. Сигур тоже замер, наверняка кастует тот самый баф, который мне обещал. А соперники? Маг тоже весь в себе, зато воин уже рвется вперед, нацеливаясь на Сигурда. Но два клинка блокируют массивное оружие ледяного. Мое время. Метатель у меня в руках, но я не тороплюсь стрелять, предпочитая сократить дистанцию между собой и магом. Заклятие. Земля становится вязкой, скорость резко падает, а из жезла в руках большого боба вылетают струи песка, способного и ранить, и сбить с ног при удаче. Уход с линии атаки, перекат, изогнуться, как в старые, пусть и не очень добрые времена, когда меня учили качать маятник. Все же скорость у этих снарядов куда меньше, чем у пуль. Значит, легче уйти, заранее прочувствовав место, куда стреляют, что и делаю. С трудом, но делаю, потому как теперь тут все мое тело, а не слепок. Все, хоть и в энергетической форме. Параметр ловкость не выдержал и спасовал, дав возможность пользоваться реальными навыками. Ай, как здорово! Два выстрела, и еще два. Первый дуплет по магу, зато второй, уже по воину, с которым сцепился Сигурд. Сильно не повредит, но хотя бы на мгновение отвлечет, а отвлечься хоть на мизерное время, верный шанс проиграть бой. Да, тут не реал, тут вирт, но и в местной механике боя зевать вредно для здоровья. Доспех. Активирован, используется, примет на себя некоторую толику урона, да еще часть его обратно супостатом вернет, и не мелочи приятно. Прыжок, вовремя, на том месте, где я стоял, сомкнулись каменные челюсти. Оплошай я, задержись там на секунду, приковала бы к месту, сделав на несколько секунд чудной мишенью для боба, или и вовсе амбал с секирой обратил бы на меня свое пристальное внимание. Удар другой, и все... Пишите письма на могилку. А нет, обломайтесь, не вышло у вас. Выстрел. Блин. Меня словно кувалдой в бок ударили, а тело рвануло в сторону. Метатель. Тот самый, интегрированный в секиру. Однозарядный. Видимо, меня все же сочли опасным, раз переключили внимание, использовали козырь, пытаясь нейтрализовать одним мощным ударом. Боль. Доспех духа снесло напрочь, да и с уровнем хитов плоховато, процентов 40 осталось. Не больше, суки. Ну, получите. Торжествующая улыбка мага, думавшего, что мне пришел полный каюк, слегка поблекла, когда я от бедра выпустил в него все четыре оставшихся в барабане пули. И снова рывок, отбросил опустевший метатель в сторону. Шоковая петля накрыла Боба, хотя обездвижить все же не вышло. И выпущенная из осы стрелка тоже не парализовала, хотя прошла и вроде даже замедлилась. Но это все уже не столь важно, я сумел подобраться вплотную к магу. А чистый маг, специализирующийся на лечении и немного на стихии земли, в ближнем бою ложится быстро, особенно при работе когтями с имплантом. Удар, еще один, еще. Выстрел из жезла. Перетерпеть и еще разок, да по шее. Все, труп. Теперь помощь Сигурду. Или там уже помогать некому и незачем. Хаем, почти. Противник Сигурда уже сменил секиру на щит и меч. Ему оставалось лишь защищаться и огрызаться короткими контратаками. Жизни у него в запасе было маловато, а при условии почившего хилера, исход боя практически решился. Да еще я стал обстреливать иглами духа. Каждая из них наносила не столь уж много урона, но даже такие легкие укусы и отвлекали, и отнимали толику жизни. Щит чуток развернулся. В сторону. Успел. Заряд метателя пронесся мимо меня, обдав арктическим холодом. Вот уж действительно повернутость на льде у человека была. Теперь как минимум сейчас не будет, раньше ему не возродиться. Хотя нет, если списать со счета немного реальных денег, то возрождайся моментально, на здоровье. Разрабы вообще молодцы. Придумали способы выкачивать из игроков реал нестандартными способами. Доната нет, нет. Ну а вот облегчать собственное комфортное существование извольте за реальную плату. И облегчают. Стоп, о чем это я? Совсем не о том. Победа. Мы их сделали. Мьёльнир, заорал Сигурд бешеным медведем. Молотора вам в британские жопы, сосульки, с крыш по весне падающие. Мы лучшие. Мне так ярко выражать эмоции непривычно, но вот поднять увенчанные набором когтей руки в торжествующем жесте, это совсем нашим удовольствием. Смотрите, запоминайте и, лучше не лезьте, а то и вам достанется. Я чувствовал себя примерно как тогда, после выхода из здания, где незадолго до того хозяйничали террористы. Но потом, все изменилось. Тогда охотники почувствовали себя дичью. Здесь было не то, но все же нечто общее просматривалось. Наезд, наглый и при полной уверенности в благоприятном исходе, а потом... Потом поединок, тяжелый бой и поражение. Обидное, унижающее, доказывающее многочисленным зрителям ущербность собственного клана, проводимой им линии. Приятно. Лично мне, очень приятно. Именно такие моменты, что во внешнем мире, что здесь, явно будут доставлять мало с чем сравнимый кайф. Таков уж я и меняться вряд ли соберусь. Погасла магическая преграда, отделившая место дуэли от остального пространства. Можно выходить, можно снова возвращаться на просторы Караха. И плевать на ненавидящие взгляды оставшихся ледяных убийц. Сейчас они ничего не могут сделать, их просто порвут на части как стража герцога, так и простые игроки. Откровенного и наглого беспредела даже в Карахе не любит. Тем более не в темных уголках, а у всех на виду. О, трофеи. Как же я мог про вас забыть? Но тут есть один маленький вопрос, который обсуждать надо только с Сигурдом. Сигурд, а, чего? Выплыл тот из подобия транса, в который впал от победной эйфории. Макс, это было замечательно. Такой бой. И вообще, я потом поговорю, может, и в клан тебя пригласят. Нам рисковые и безбашенные нужны, тем более перспективные. И техномаг, редкий класс, немногие его качать берутся. Трофей, Сигурд, с ними как? Да как хочешь, отмахнулся напарник по недавнему бою. Обычно пополам пилит. Пополам от всего, что с тел взяли. Кивнул в знак того, что ситуацию понял, после чего дотронулся до тушки большого Боба. Теперь бы еще про собственный отброшенный на камне мостовой метатель не забыть. Затем сделать несколько шагов, остановиться и проделать ту же операцию с останками неудачливого вояки. Ага, есть контакт. Хороший такой, вкусный, многообещающий. С вояки упал щит. Тот самый, со встроенным метателем, явно не самый дешевый. Мне-то он нафиг не сдался, а вот Сигурду может оказаться вполне себе в масть. А маг? Этот порадовал лишь выпавшим колечком, дающим три к воле. Лишним не будет, но ничего сверхвыдающегося в трофее нет. Ну да ладно, сейчас разделим, как-нибудь. Так, бонусы. Ну, насчет взятого в поединке 15 уровня упоминать особо не стоит, полученное достижение, разговор особый. Вы победили в поединке превосходящего вас более чем на 5 уровней противника и получаете особенность дуэлянт. Теперь в боях с другими тенерожденными ко всем вашим атакам добавлено 5 возможностей нанесения урона, физического и магического. Вроде не бог весть какой бонус, но ведь я 100% уверен, что у него есть дальнейшие ступени развития. Если открыть их, то обнаружатся весьма радующие перспективы. Только чую я, что сложно это будет, очень сложно. Всех прошу в золотую подкову. Вновь взревел Сигурд. Всем, кто захочет, пиво или по бокалу любого вина, угощаю. Сегодня мой день. Народ упрашивать не пришлось. Погудеть в трактире многим в радость, а уж на халяву тем паче. Вряд ли игроки собирались задерживаться там надолго, но уж на полчаса наплыв клиентов, держащим золотую подкову змеелюдам, был обеспечен. Поздравления. Много поздравлений, даже слишком много. Все же не сильно я люблю известность, в ней отрицательных моментов куда больше, чем положительных. Это я еще в реальности понял, когда за моей шкурой стали гоняться кровники из разных там аулов. Здесь же тоже недоброжелатели есть, и теперь градус их ко мне нелюбви существенно вырос. И еще будет расти, я себя знаю. Но вот поздравления от Хели и Хельги были приятны. Как-никак приятели, знакомые личности, а тут уже совсем другие впечатления. Мы сидели за столиком вчетвером, Сигурд говорил и говорил, а мы лишь слушали. Поток сознания храмовника из клана Мьельнир, как ни странно, совсем не утомлял. Парень рассказывал о клане, его войнах, постепенном выдавливании из сопредельных территорий кое-кого из совсем оборзевших конкурентов, причем рассказ лился легко, изобиловал красочными подробностями, легким, не сильно пошлым юмором. Хорошо, а вот интерес к нам как к возможным членам клана лично меня в настоящий момент не устраивал. Пока у меня совсем иные цели. Хм. А ведь если поступит прямое предложение, то придется быстро слепить весомые отмазки. Портить отношения нет смысла, жестко отказываться тоже, потому как в будущем все по-разному сложиться может. О, идея. Просто, но со вкусом можно отговориться, что до определенного уровня необходимо прокачиваться самому, не будучи встроенным в клановые схемы. А то знаю я их, быстро подвесит к моим собственным желаниям абстрактные интересы клана, причем возражать в такой ситуации будет ох как непросто. Сигурд, а у тебя у самого серьезных неприятностей из-за произошедшего не будет? Поинтересовалась Хель, кое-чего слышавшая о склочности ледяных убийц. Ты же не по приказу главы клана или кого-то пониже действовал. Неприятности. Да о чем тут говорить можно? Если у нас есть возможность щелкнуть по носу любого из ледышек, то мы делаем это обязательно. Меня не только не выругают, а, наоборот, похвалят. Я ж в клане недавно, как и в игре, мне надо очки набирать. Вот и набираю. Смотрел я инфу о клане. Молодой, но развивающийся, базы не только в Карахе, но и в других местах. Центральная тоже сама по себе. А это уже Хельги счел возможным вставить свои 5 копеек. На форумах пишут, что если все и дальше так пойдет, то через год или где-то около того Мьельнир выбьется на самый верх, потеснив многих старожилов на вершине хит-парада. Сигурд в ответ лишь неопределенно пожал плечами, не желая развивать тему. Оно и верно, все мы, тут сидящие, для него лишь случайные знакомые, которым разбалтывать информацию о клане не стоит. Да и руководство не поймет подобной словоохотливости, с радостью настучит по шапке любителю почесать свой длинный язык. Знали это и Хельги с Хель, и не особенно настаивали. Так, осторожное зондирование на предмет приклеится к перспективной команде. Я их понимал и даже поддерживал. Да и сам не собирался терять контакт с Сигурдом, тем паче он сам мосты наводил. Конечно, его голос в клане сейчас явно имеет мало веса, но он тоже недавно в Скорлаге. А перспективы, они есть у любого, хотя надо учитывать специфику. Это для них для всех игра, а к играм относятся по-разному. Есть упертые геймеры, днюющие и ночующие в любимом Вертмире. Но имеются и другие, заходящие сюда лишь время от времени, а то и вовсе эпизодически. Ха, да я и сам к игровым мирам был не слишком близок. А вот впечатался, со всей возможной скоростью и на максимальную глубину. А относительная уникальность ситуации и поставленных целей, это уже нюансы. К тому же рассказывать о них я никому не собираюсь. По крайней мере еще очень долго не собираюсь. Макс, проснись, а то замерзнешь. Что такое? Встрепенулся я и тут же врубился в ситуацию. Хаем опять погрузился в раздумья, и лишь полученный от Хель тычок под ребра заставил снова трезво оценить ситуацию. «Ты что, прямо тут уснуть решил? Может, тебе в реал выйти, поспать по-человечески?» «Да нет, это я так, задумался. И к тому же не так давно я тут, а делать все равно особо нечего сейчас. Ну ладно, а вот мы, наверное, временно выходим из игры. Завтра появимся, ближе к вечеру. Дела, оно понятно. Появляйтесь и пишите. Всегда рад слышать и видеть», — подмигнул я киндерше, после чего добавил: «Ну а за мной не заржавеет, если что случится, мигом проявлюсь. Главное, чтобы вы оповестить не запамятовали». Хель мило улыбнулась, помахала рукой и, через секунду ее фигура подернулась рябью, стала полупрозрачной, а затем и вовсе исчезла. Следом за девушкой вышел из Вирта и Хельги, оставив нас с Сигурдом тет-а-тет. «Что ж, оно и неплохо. Сейчас закруглим одну тему, да и побреду я по своим делам. Каким? А там видно будет. Пока же. Ну что, щит трофейный мне самому не требуется, а вот тебе или кому-то в твоем клане пригодится. Так, так», — не стал лукавить храмовник. «Повезло, что он с ледышки в качестве лута выпал. А вот с большого боба только колечко хитрое. Но бились вместе, а уговор я сам озвучил, пилим пополам. Вот и спрашиваю, тебе кристаллами по средней цене или вещичками? Финансы — дело наживное, а вот экипироваться мне не вредно. Недавно в игре, сам понимаешь». «Недавно это сколько?» — проявил любопытство Сигурд. 14 уровень за один день не получить. Уже 15-й. И не за день, а за три. Три. Гляжу, горишь неугасимым пламенем энтузиазма. Не надорвись. Масть так легла, — отмахнулся я. Везло пару раз, а вот что дальше будет, тут гадать не стану. Но планы у меня серьезные. Не хочу на задворках Скарлайга болтаться, потому, кстати, и в Карахе проявился. Перспективы, хотя и замешанные на риске. Сигурд понимающе усмехнулся, после чего уставился в экран стимкомпа. Похоже, сообщение. Вскоре и сам стал быстро-быстро нажимать кнопки. Сейчас, Макс, тут как раз про щит трофейный. Ага, есть. Тебе вроде колечки в тему оказались. Есть такое. Ну вот и бери их, оптом. Так, знакомо, однако. Только вот тут какой нюанс имеется: я не вчера родился и, прежде чем завести сей разговор, пошарил на форуме по полной, выясняя примерную стоимость добытого нами щита. Заодно и цену колечек прикинул. Не сходилось, причем сильно. Вот и получилось, что в ответ на предложение с двойным дном Сигурду достались искренняя улыбка и следующие слова: «Ну не держи ты меня за полного неуча в делах торговых. Колечки типовые, а щит такой куда дороже обойдется. Раза в два, если по тем же аукционам посмотреть. Хм, вот и я о том же. Впрочем, я за прибылью особо не гонюсь, но предложенное — совсем уж перебор, даже учитывая выстраивание нормальных отношений с твоим кланом. Понимаешь, не дурак. Проверка, сам понимать должен». Мне оттуда, — собеседник постучал пальцем по экрану стимкомпа, — несколько вариантов обмена скинули. «Но лучше и быстрее, если возьмешь или кристаллами, но в меньшем количестве, в довесок к кольцам. Лучше довеском. Однако тут смотря какой толщины он будет». Сигурд малость призадумался, погладил пальцами подбородок и выдал: 6 рубинов плюс кольца, которые я тебе одолжил, плюс снятые тобой с мага. Идет. Вполне. Я же говорю, торговаться с тобой мне не слишком хочется, а нынешние предложения довольно пристойные, чтобы себя уважать. Так что по рукам. По рукам. Мы оба понимали, что объявленная цена за щит все равно существенно занижена, но уже не чрезмерно. Я сохранял как лицо, так и начальный прогресс в отношениях с кланом Мьёльнир. Ну а Сигурд, тому тоже много чего перепало. К примеру, выгодная для клана сделка и, чего греха таить, улучшение мнения о себе в глазах соклановцев. Состоявшийся поединок нашумел, этого не скрыть. Теперь осталось лишь грамотно распорядиться потенциалом. Ну а я — 6 колец плюс 1 штуки, важные для нынешнего уровня развития. Из этих 6 3 давали 2 выносливости, 2 столько же, но еще и 1 к силе. Последнее же особенно радовало: выносливость 3 и сила 1. В общем, экипировавшись сей бижутерией, я чувствовал себя куда более надежно, а то ведь пара серьезных ударов, и все, амбиц, причем полный. Дело двигалось к вечеру. Вот и Сигурд засобирался по делам, явно важным. Однако он обещал непременно проявиться в самом скором времени, да не просто так, а с определенными предложениями. В ответ же на мое замечание, что пока собираюсь оставаться вольным стрелком, им было заявлено. И что с того? Клан сам на себя не замкнут, а рисковые люди всегда нужны. Даже на твой нынешний уровень может кое-что из работы найтись. Потом, так еще больше, особенно в Карахе. Надеюсь, ты не будешь против. От конкретных предложений зависит, а еще от оплаты. Ты проявляйся, предлагай, а там уже решим. На том и договорились. Сигурд вышел из Вирта, оставив меня в несколько уставшем, но вполне довольном состоянии. День в любом случае прошел не зря, к тому же я собирался заняться еще чем-нибудь полезным. Ну не устраивал меня нынешний 15-й уровень, и все тут. Глава 19. Я сидел в одиночестве за столиком, бездумно вращая в руках опустевший кубок. Мысли текли как-то лениво, сказывался недавний поединок с выбросом адреналина, да и внезапное расслабление после него вкупе с необходимостью отбиваться от благодарных зрителей тоже нервы не успокоило. По-хорошему надо было вставать и начинать заниматься либо делом, либо уж устроить себе отдых, но, короче, отходняк, и этим все сказано. ВЗЗ. Стимком, ты дьявольское изобретение. Никакого звука он не издает, но игнорировать его просто нереально, если только не выставить специальный режим. Вибрация, она тут реализована не как у обычного сотового телефона. Она намного круче. В общем, даже если захочешь, то все равно не пропустишь входящее сообщение. И что у нас на сей раз? Кто мешает юному усталому техномагу насладиться нирваной после тяжелых испытаний? Оказывается, всего лишь другой техномаг. Урзал, чтоб ему пусто было. Ведь сам же писал, что у меня гарантированно есть 2 дня, а то и целых 3, на отдых, подготовку и вообще ничего не делание. Что, уже изменения произошли? И вообще, NPC явно начинают себя вести слишком уж интеллектуально, словно и не совсем и, а нечто большее и, настораживающее. Брр, хватит, Макс, думать, а то вечно тебя в странные степи заносит. Лучше открой сообщение и посмотри, что да как. Это снова Урзал, юный тифлинг, вечно оказывающийся на гребне огненной волны. Приношу извинения, что вынужден побеспокоить тебя раньше мной же отведенного срока, но ситуация требует скорого решения. В связи с тем, что твой конфликт с гильдией равновесия не угасает, а Фомет, с которым я связывался, предложил использовать его в наших общих целях. Наших, Макс, потому что гильдия не предусматривает в своих планах усиления влияния тифлингов в Скорлаге. Ты готов принять посильное участие в делах круга? Вот и вопрос, на который требуется дать незамедлительный ответ. Есть ли у меня выбор? Ну, он есть всегда, вот только отклоненное предложение сделает мой путь дальнейшего развития куда более хлопотным. Почему так? Тифлинг в Скорлаге, если не пария, то по-любому почти все NPC плоховато относятся к представителям этого народа. Следовательно, получить серьезную цепочку заданий мне будет сложно. Очень сложно, если испортить отношения со Фометом и его пока загадочным кругом без веской на то причины. Так что соглашаемся, но держим нос по ветру. Тут ведь всегда начеку надо быть, особенно в случае, если в воздухе станет разноситься неповторимый аромат выгребной ямы. Посылаю подтверждение в виде краткого сообщения на адрес Урзала. Предложение принимается, но мне нужна информация. Без нее от меня меньше проку, чем могло быть. Информация будет. Гильдия Равновесия, давний враг круга, и нападение на тебя ее адептов в самом начале не являлось случайным. Это была акция устрашения, направленная специально на тех тенерожденных, которые только появились в нашем мире. Чаще всего они до поры до времени оставляют в покое тенерожденных, связанных с кругом, но ты сумел их разозлить. За тобой уже 2 ликвидации их пешек, причем 2-й ликвидированный, один из тех, кто взял заказ на твою голову. Храмовник Фаркха. Но он не мог предсказать мое появление в том подземелье. Он этого и не делал. Просто храмовник один из охотников гильдии Равновесия, один из множества. Увидел тебя и решил выполнить задание. Но не повезло. Зато теперь награда за тебя заметно увеличилась. Не удивлюсь, если информация скоро будет в открытом доступе. Это приведет к тому, что заказ сможет взять кто угодно. Плохо. В Карахе мне станет неуютно. Да. Ты еще слишком слаб, тебе надо расти, но все стоит использовать с толком, а особенно твою вражду с гильдией равновесия. Они ищут тебя в Карахе, а ты временно перейдешь в другой город, где у нас тоже есть дела, и у гильдии есть, а нам очень не хочется, чтобы они у них там были. Понимаешь меня, юный тифлинг? Ну а кто ж тебя не понимает, старый хитрый лис? Разве что наивные романтики, да и это под вопросом. Если у меня хреновые отношения с гильдией, то хуже они вряд ли станут. Следовательно, можно использовать мою персону при выполнении откровенно враждебных по отношению к ценителям равновесия поручений. Что ж, посмотрим, что именно на меня собираются вывалить. Все понятно, что требуется от меня и какого именно места это касается. Город Лойн. Там сильное влияние у нескольких кланов драконидов, да у капитанов, командующих не то торговыми эскадрами, не то откровенно пиратствующими на морях. Торговец и пират в Лойне легко уживаются на одном корабле, часто и внутри одного тела. Но внутри города поддерживается порядок, никому не нужны беспорядки в месте базирования судов, обширных складов и там, где вот уже на протяжении многих лет живут семьи. По сравнению с Карахом это довольно тихий город, но не совсем. В чем наша проблема? Сегодня одним из ночных рейсов на пассажирском дирижабле в Лойн вылетают две фигуры из гильдии. Свою истинную суть они скрывают под масками мелких клерков одного из банков, имеющих филиалы как в Лойне, так и в Карахе. Цель – проведение предварительных переговоров с кем-то из влиятельных персон. С кем именно, мы не знаем. Они не должны провести эти переговоры. Легко сказать. Мой нынешний уровень мало пригоден для устранения серьезного противника. Это безумие – рассчитывать на то, что я справлюсь с двумя доверенными лицами гильдии. После этих слов последовала минута молчания, но потом ко мне пришло новое сообщение. Уточнял. Это просто переговорщики, к воинам и магам отношения не имеют. Охрана встречает их при посадке в Лойне, в воздухе беззащитны. Это лучший шанс выполнить задание. Берешься. Твою же так и эдак. Вот просто толкают меня принять задание да окончательно влиться в противостояние круга, явно завязанного на интересы определенной части тифлингов, недовольных своим нынешним положением и преснопамятной гильдией равновесия. Согласиться, что ли? Все как раз в моем стиле, то есть имеется гарантированная масса рискованных, но перспективных при условии удачи заданий. И проблемы прокачки меня любимого наверняка решатся быстро. Про финансы тоже забывать не следует, путь техномага требует много, нужно ну просто жутко много кристаллов на покупку материалов для имплантов и их нормальную, качественную установку. Согласен. Напечатал я, отрезая себе возможность передумать. Только подобную работу лучше не в одиночку делать, а с напарником. Так что нужен аванс, да и вообще, в твоих же интересах, Урзал, видеть меня здоровым, сильным и увешанным хорошими имплантами. Будет тебе аванс. 6 рубинов для начала достаточно, а потом тем более не обижу. И с имплантами помогу, если в меру разумного. Вылет рейсового дирижабля на Лойн в 10 часов вечера. Не вздумай опоздать. Будут выкуплены 2 билета, отдадут их только тебе и никому другому. Чуть позже сброшу описание целей, не перепутаешь. Удачи тебе, Макс, стоящий на пороге круга. Все. Предварительная договоренность достигнута. Аванс. Вот и он, практически мгновенно материализовался, тем самым подтверждая высокий класс работы Центрального банка Скарлайга, находящегося под полным контролем администрации игры. Под полным, потому как имеются и другие банки, контролируемые частично как бы местными, то есть искусственным интеллектом или топовыми кланами. Первые, само собой разумеется, та же администрация, только проявленная косвенным образом. Зато вторые, тут дело особое. С игроков, подавшихся в банковское дело, дерут не слабые сборы в реальных деньгах, но те и выкручиваются как-то и остаются в прибытке. Как? А без их ведает, меня оно и раньше не интересовало. Да и сейчас интерес только-только начал проклевываться. В любом случае я разбогател на 6 рубиновых кристаллов, что в моем положении весьма существенно. Да, к тому же пришло сообщение с четкой формулировкой полученного от Урзала задания. Вы получили задание «Смерть посланников». Необходимо предотвратить встречу членов гильдии равновесия из Караха, что направляются в Лойн. Выполнение миссии вариативно. Награда вариативна. Полученный аванс – 6 рубинов. При неудаче его необходимо вернуть в тройном размере, иначе отношения с Урзалом и Аффометом будут безвозвратно подорваны. Вот уж не сомневаюсь. Жесткие условия всегда идут рука об руку с самыми перспективными миссиями, так что будем стараться все делать аккуратно. Не хочется упускать возможность поднять уровень быстро и качественно. Итак, моя дорога лежит к вышкам дирижаблей. Цель – двое не то курьеров, не то переговорщиков из гильдии равновесия. Задача – не дать им добраться до цели, а чисто силовым образом решить данный вопрос. Теоретически можно, но вот на практике слишком велик риск вляпаться в нехорошую для себя ситуацию. Тоньше надо действовать, с фантазией, а вовсе не с помощью топора и чьей-то матери. Время. Плохо со временем. Хельги и Хель вне Скорлайга, и вряд ли их сейчас можно отловить. Брать обычную болванку заради отвлечения внимания, рискуя, что она будет тупить много и в самые неподходящие моменты. Нафиг. Тогда что? В теории можно попробовать потрясти Сигурда, а точнее, попробовать взять в напарницы кого-то из его знакомых женского рода, причем неважно, состоят они в Мьёльнире или нет. Вот только за такую услугу придется расплачиваться, причем вряд ли финансами. Сигурд может потребовать дать расклад по теме и поинтересоваться насчет прочей информации. Мне же отвечать ему не с руки. Да, засада. Неужели все же в одиночку работать? Стоп. Есть один вариант. Скрестил пальцы на удачу и набрал сообщение, которое и отправил по адресу. Теперь надо ждать ответа, благо напротив значка с именем мигает зеленый огонек, показывающий, что девушка находится в игре. Ну же, давай, отвечай. Макс, я тут немного занята, пытаюсь одно из ремесел прокачать. Что-то важное. Важное, Алинель, очень важное. В том случае, если хочешь и опыт получить, и подзаработать не самым слабым образом. Интересует. Ну, все вы трое ко мне так, по-человечески. Я даже не думала. Не дожидаясь, пока эльфийка Ульхиднар утопит меня в очередном потоке смущенного подсознания и еще парочки подобных сообщений, я поспешил отписаться еще разок, уже более конкретно. Цепочка тебе тогда полезная досталась. Конкретного лута не обещаю, но вот солидное количество кристаллов, на которые в любом приличном магазине хорошо затаришься оружием и бронькой, это могу обещать с высокой вероятностью. Надеюсь, ты меня не покошить приглашаешь. А то слух о твоем поединке с ледяными убийцами до меня уже дошел. Ой, Хель болтать изволит. Написал я ей в ответ. Предсказуемо, так что ты не смущайся. Это никоим образом не секрет, вполне себе открытая информация. Ну так что насчет выгодной работенки на двоих. И никакого убийства игроков, я всего лишь выборочный геноцид среди NPC устраиваю. Надеюсь, против этого твоя нежная душа не протестует. Душа не протестовала, а к тому же жаждала интересных похождений в игре, а заодно и хорошего лута. Насчет последнего я ничего гарантировать не мог, но вот первое, без вопросов. Планируемая мной акция – это не монстров по подземельям вырезать, тут иной подход. Да и самой Алиенель полезно будет чуток выделиться из стандартной массы игроков, особенно для ее психотипа, которому даже тут, в виртуальном мире, не чужды скромность и смущение. В общем, договорились, что она без четверти 10 подходит к району, где к специально выстроенным вышкам швартуются величественные дирижабли, развозящие пассажиров в разные концы Скорлайга. Телепорты тут тоже в ходу, но вот их стоимость, она просто зашкаливает. Потому далеко не все, и уж тем более не всегда позволяют себе подобную роскошь. А полет на дирижаблях, это вполне доступно. Тем более, что скорость у них куда выше, чем у нескладных конструкций нашего реального мира. Магия, однако в Скорлайге она всегда помогает геймерам ощущать себя максимально комфортно. Ну, в тех местах, которые для этого и создавались разрабами. Времени до без четверти 10 еще было предостаточно, так что бежать сломя голову смысла не имело. Мог подняться в снятую комнату и отдохнуть, а мог и просто не спеша пройтись или проехать по городу. Заодно посмотреть на район возле крепостных стен, ведь там я толком побывать не успел. Или заняться подготовкой к той пакости, которую собирался устроить своим будущим жертвам. Они же не игроки, а не NPC, то есть просчитать их несколько проще, несмотря на очень высокий уровень имитации мышления местными и. Если человек ухитряется успешно обманывать хитрецов человеческого рода, то уж порождением искусственного разума перед нашей хитростью точно не устоять. Особенно если хитрости окажутся не совсем уж шаблонными. Решено. Пойду, затем, что однозначно понадобится в качестве инвентаря для той затеи, которую я планирую. Заранее предвкушаю реакцию Алиенель на то, что я ей предложу. Надеюсь, что это поможет ей избавиться от некоторой части присущей скромности. Да и мне, честно признаться, будет интересно понаблюдать за девицей, попавшей в не самые привычные для себя условия. Вот только угадать бы с размерами. Ну, небольшой я специалист в деле прикидки на глазок размера дамских шмоток. Хотя, если кое-какие детали гардероба и окажутся чуть меньше, то все равно их носительница привлечет не меньшие, а, скорее, даже чуть большее внимание. Улыбаясь и мысленно потирая руки, я вышел из золотой подковы, а в скорости подобравший меня наемный экипаж покатил навстречу очередным приключениям. Жизнь все же и прекрасна, и удивительна, ну а наш долг перед ней – раскрасить мир еще более яркими и насыщенными красками. Этим я и займусь, обещаю. Ровно без четверти 10, то есть в назначенный срок, я подъехал к месту встречи. Эльфийка уже была там, тем самым демонстрируя свою пунктуальность. В то же время Алиенель порадовала меня полным боевым облачением. Ничего, мы ее озадачим необходимостью переодеться. Но чуть-чуть позже, а сейчас. Привет еще раз, Алиенель, рад видеть тебя воочию. Еще больше рад, что ты приняла мое предложение насчет совместной работы. Так что вперед из песни, грядем к билетной кассе. Там для нас как раз должно быть 2 билета. Для нас, слегка удивилась эльфийка. Ах да, ты же говорил, что мы будем. Трисес, говорить можно обо всем, но тихо, чтобы излишне любопытные уши не пришлось резко укорачивать. Понимаешь, ну вот и отлично. Идем тихо и мирно, внимание привлекаем не более, чем обычно. Обняв эльфийку, я слегка подтолкнул ее, задавая нужное направление. Твою же, скованная, словно аршин проглотила и жидким азотом запила. Просто статуя в лучах заката, малоподвижная и абсолютно каменная, вроде охранных големов. Алиенель, красавица ты наша, свободнее себя веди, свободнее, прошептал я в ее заостренное ушко. Мы сейчас будем изображать парочку тенерожденных, находящихся в каких-то там отношениях, летящих в Лойн заради отдыха, посмотреть на красоты, да и полюбоваться на красоты Скарлайга с высоты тоже не возражающих. Так что улыбайся, веди себя в должной мере раскованно. А то ведь со стороны ты сейчас даже не на охранника похожа, а на заложницу в руках эстерашного злодея. Расслабься и наслаждайся спектаклем. Может, не надо. Надо, Аль, надо, усмехнулся я. Мало того, вот сейчас билеты возьмем, так потом еще и облик тебе менять будем. Не в смысле черт лица и особенностей фигуры, ведь с ними как раз все в ажуре. Нет, нам другое потребно. Что? Твое облачение. Будем делать из грозной воительницы роковую красотку. И не пытайся покраснеть, эта особенность в твоей виртуальной аватаре, как я думаю, не предусмотрена. Смущаться тоже не стоит, потому как если есть что показать, то показывать это не просто можно, но прямо-таки нужно. Разговаривая, мы подошли к кассе, где симпатичная полуэльфийка, мило улыбаясь, поинтересовалась, что угодно почтенным клиентам. Угодно 2 билета на рейс до Лойна, вылетающие аккурат в 10, то есть через 10 же, но минут. Но, билеты уже забронированы. Вот, смотрите. Проведя рукой с прикрепленным к ней стимкомпом над несуразной конструкцией, похожей на металлический куст, украшенный разноцветными камнями, я тем самым идентифицировал свою личность, а следовательно, подтвердил, что 2 билета должны быть выданы именно мне и никому другому. Прошу прощения. «Все действительно в порядке», — вновь обворожительно улыбнулась девушка, вручая мне 2 прямоугольника из прочного картона, на которых перфоратором был выбит сложный рисунок, а заодно и наложено простенькое заклятие, мешающее подделывать билеты. Нет, подделать их можно было, но вот затраты на это приблизились бы к той сумме, которую надо было заплатить легально. И кому оно такое мошенничество нужно? Выразив парой слов благодарность за быстрое обслуживание, я двинулся в сторону башни, к которой уже давно причалил нужный нам дирижабль. Идти до нее требовалось минуты 3, а значит, время имелось. Осталось лишь завернуть по дороге в дамскую комнату, где Алиенель должна была кардинально поменять свой имидж. Подмигнув все еще продолжающей изображать из себя скромницу эльфийке, я произнес: «А сейчас берем вот это великолепие, заходим внутрь одной из кабинок в этом строении и быстренько переодеваемся. Срок – 3 минуты. Бегом». Командные нотки в голосе. четко поставленная задача, ограниченная по времени, да и просто общая ситуация позволили мне избежать каких-то возражений со стороны девушки. Взяв сверток с одеждой, купленной мной в одном из модных, но не слишком пафосных магазинов, она на всех парах унеслась переодеваться. Интереса ради я даже засек время, прикидывая, уложится ли эльфийка в отведенный срок или же по извечной девичьей традиции хоть немного, но заставит себя ждать. 2 минуты, 2,5. Похоже, все будет именно так, как и в других случаях. 2:50. Мать моя женщина. Вовремя Алиенель вернулась, вот уж действительно точность, вежливость королей. Или королев. Угадал с размером. И, на мой взгляд, эстета со стажем, сам наряд тоже оказался подобран удачно. Немного строгое, но в то же время изысканное, с налетом эротизма платье в викторианском стиле. Черное, с красными вставками и серебряным шитьем, с довольно смелым декольте, но без тени вульгарности. «Леди, вы сегодня однозначно неотразимы», — слегка поклонился я эльфийке. «Позвольте вашу руку, дирижабль ждет». Видно было, что девушка, надев свою привычную маску отстраненности от всего сущего, прикладывает заметные усилия, чтобы держаться подобающим образом. Только здесь эта маска была как раз в тему, идеально дополняла наряд, внося дополнительный штрих в образ неприступной светской дамы. Надеюсь, что новый облик Алиенель оценю не только я, но и те, для кого он был разработан. И тогда держитесь у меня, под ручку с прекрасной эльфийкой, которая сейчас никак не связывалась в восприятии людей с воительницей Ульфхиднаром, я направился к башне. Предъявить наши билеты, подняться наверх, мимоходом отмечая заинтересованные взгляды как тенерожденных, так и неписей. Реакции мужчин на прекрасных дам прописать несложно, а разрабы, надо отдать им должное, не стали слишком уж следовать толерантным веяниям и вводить в мир Скарлайга большое количество педиков и прочих извращенцев. И за это им мое искреннее человеческое спасибо. А вот и вход в дирижабль. Ну, само собой, не в украшенный руническими письменами мешок с алхимическим газом, а в гондолу, по своему комфорту заметно превосходящую почти все салоны самолетов нашего мира. Ну а что? Никакого резкого набора высоты, от воздушных ям и болтанки летательный аппарат защищен изолирующими заклятиями, тесноты и в помине нет. ХМ, то есть тут нет, а на других, более дешевых рейсах, частенько случается, что продают куда больше билетов, чем полагается. Ну да ладно, не мое то дело, да и вообще, сейчас у нас другая задача. Алиенель делает все, что и положено, то есть горделиво шествует, приковывая к себе заметный процент внимания пассажиров. Зато я высматриваю тех двоих, которые и являются основной целью нашего пребывания здесь. Ага, попались. Они, точно они, ровно такие, какими их описывал Урзал в отосланных мне сообщениях. Тангар и Драконит, чему не сильно удивляюсь. Ведь для переговоров в Лойне, да с кланами драконидов, лучше использовать кого-то, родственного крылатым по крови, а не всяких Хнеровсбурга. А в гильдии равновесия кого только нет, я уже давно успел это понять. Глава 20. Время взлета. Отбрасывается складный мостик, связывающий гондолу и причальную башню, закрывается дверь, и дирижабль медленно, но верно начинает набирать высоту. Вот и скорость нарастает, хотя по ощущениям ничего такого определить нельзя. Зато можно догадаться по виду из многочисленных иллюминаторов. Хорошо летим. И полет этот должен продолжаться часов этак 7, если не учитывать возможные задержки из-за сильных встречных ветров или попавшегося на пути грозового фронта. Лишь тогда появляется вероятность, что прибытие в пункт назначения немного, но задержится. Да и то слово «немного» в данном случае означает минут 20-30, не более того. «Ну и как тебе обстановка?» – спросил я у Алиенель, уверенный, что она, равно как и я, впервые летит на дирижабле. Диваны, кресла, общий роскошный интерьер. Вон даже стойка бара присутствует, равно как и готовность обслуги выполнить любой каприз клиентов класса люкс. Красиво, как в холле Хилтона, только еще эффектнее. Викторианский стиль, но еще более элегантный. Жаль, что у нас его так быстро позабыли, перешли или к модерну, или к еще худшему. Эх, как оно неплохо вышло. Удалось нащупать тему, на которую эльфиечка готова была разговаривать без привычного для себя смущения. Вот и разовьем ее. Я в данной теме не сильно большой специалист, но все же хватит знаний на непринужденную беседу, особенно заточенную под интерес к особенностям викторианского декора. Сидим, подтягиваем принесенные барменом коктейли, беседуем. Типичное времяпрепровождение в светском обществе, да и облик у нас соответствующий. Я ведь тоже свою броньку временно снял, остался в цивильном наряде. Пусть принимают нас обоих не за тех, кто мы есть на самом деле. Хоть немного, да убавится подозрительность, если она вообще здесь и сейчас присутствует. Поговорили о викторианском стиле, а теперь чуток переведем тему. Чуток, плавно, то есть на особенности архитектуры городов портов Скорлайга. Проще говоря, перекинем тему на то, что должно быть более близко некоторым из присутствующих. В дирижабле ведь как игроки, так и местные персонали, в том числе и из Лойна. И вот как раз им должно быть хоть немного, да интересно подхватить тему разговора о красотах родного города.